Глава 14. Что знают хранительницы мудрости? Халвин Нори, главный писец Илэйн, и Рин Харфор, главная горничная, вошли вместе. Он, склонившись в резком неуклюжем поклоне, она, делая грациозный реверанс, который не был ни слишком низким, ни слишком мелким. Вряд ли найдешь двух людей, столь непохожих друг на друга. Госпожа Харфор с круглым лицом и аккуратным узлом седых волос на макушке держалась с королевским величием. Мастер Нори же был высоким и нескладным, как какая-нибудь болотная птица, а жалкие остатки волос торчали у него за ушами, подобно пучкам белых перьев. У каждого была при себе тесненная кожаная папка, набитая бумагами. Но женщина держала свою на отлете, словно боясь помять парадный красный костюм, на котором никогда не бывало ни единой морщинки, независимо от времени суток или от того, как давно она находилась на ногах. В то время как мужчина прижимал свою папку к узкой груди, словно пытаясь прикрыть старые чернильные пятна, которыми его костюм был испещрен во множестве, включая и большую кляксу, из-за которой хвост белого льва оканчивался черной кисточкой. Покончив с выражениями почтения, они немедленно разошлись на некоторое расстояние, не глядя друг на друга. Как только дверь за Рассорией закрылась, сияние Сайдар вспыхнуло вокруг Авиенды, и она сплела малого стража для защиты от подслушивания. Теперь можно говорить свободно. И даже если бы кто-нибудь попытался подслушивать с помощью силы, Авиенда узнала бы об этом. У нее был талант к плетениям подобного рода. «Госпожа Харфор», — сказала Илэйн, — «не угодно ли вам начать?» Она, разумеется, не стала предлагать им вина или присесть. Мастер Нори был бы шокирован до глубины души подобным нарушением приличий, а госпожа Харфор, скорее всего, даже оскорбилась бы. Как бы то ни было, Нори дернулся и искоса посмотрел на Рин, а та поджала губы. Даже после недели подобных встреч, неудовольствие, с которым они делали свои отчеты в присутствии другого, было почти осязаемым. Они очень ревниво относились к веренным им областям, особенно после того, как главная горничная ступила на территорию, которая раньше считалась подотчетной мастеру Нори. Разумеется, управление королевским дворцом всегда было на попечении старшей горничной, и можно считать, что ее новые обязанности лишь расширили поле ее деятельности. Но Халвин Нори, однако, так не считал. Поленья, пылающие в очаге, затрещали, и над ними взметнулся фонтан искр, улетавших в трубу. «Я уверена, что второй библиотекарь — шпион, миледи», — произнесла, наконец, госпожа Харфор, игнорируя Нори, словно это могло заставить его исчезнуть. Главная горничная не хотела, чтобы кто бы то ни было знал, что она выискивает в дворце шпионов. Однако то, что это знает главный писец, казалось, раздражало ее больше всего. Его единственным преимуществом перед ней, если только это было преимуществом, являлось то, что он оплачивал дворцовые счета. Он никогда не задавал вопросов относительно расходов, но даже эта малость не давала ей покоя. Каждые 3-4 дня мастер Харндер посещает гостиницу под названием «Обруч и стрела», якобы ради Эля, который варит хозяйка гостиницы, некая Миллис Фендри. Но госпожа Фендри также держит голубей, и всякий раз, когда мастер Харндер наносит ей визит, она выпускает голубя, который летит на север. Вчера три Айсседай, остановившиеся в Серебряном лебеде, пожелали также посетить Обруч и Стрелу, хотя там обслуживают гораздо более бедную публику. Они пришли и ушли в плащах с капюшонами и более часа беседовали наедине с госпожой Фендри. Все три были из коричневой Айя. Боюсь, мастер Харндер на них работает. Парикмахеры, лакеи, повара, столяр-краснодеревщик, не менее 5 песцов мастера Норри, а теперь еще и один из библиотекарей. Откинувшись на спинку кресла и скрестив ноги, Дайлин бросила на докладчицу раздраженный взгляд. «Есть ли во дворце хоть один человек, который не окажется, в конце концов, шпионом? Госпожа Харфор?» Норри беспокойно вытянул шею. Он воспринимал обвинение против своих песцов как личное оскорбление. «Я льщу себя надеждой, миледи, что, наконец, добираюсь до дна этой бочки», — удовлетворенно сказала госпожа Харфор. Ее спокойствие не могли нарушить ни шпионы, ни верховные опоры могущественных домов. Шпионы были вредителями, от которых она намеревалась избавить дворец, точно так же, как она очищала его от блох и крыс. Хотя недавно и вынуждена была принять помощь Айс Седай в борьбе с крысами. А высокопоставленные гости подобны дождю или снегу. Это были явления природы, которые надо терпеть, пока они не пройдут, но из-за которых совершенно не стоит волноваться. Вот только многовато тех, кого можно купить, да и немало тех, кто в состоянии или хочет их подкупить. Илэйн попыталась вспомнить мастера Харндера, но лишь смогла воссоздать расплывчатый образ круглолицего лысеющего человека, который беспрестанно моргал. Он служил еще ее матери, и, насколько Илэйн могла припомнить, королеве Мардреллен до нее. А теперь выясняется, что он, видимо, одновременно служил коричневой Айя. Во дворце правителя каждого государства между Хребтом Мира и Арицким океаном имелись глаза и уши башни. Любой маломальский разумный правитель ожидал этого. Несомненно, Шончан тоже скоро окажутся под присмотром Белой башни, если уже не находятся. Рин обнаружила нескольких шпионов Красной Айя. Несомненно, наследие тех времен, когда Элайда жила в Кеймлине. Но этот библиотекарь оказался первым, кто шпионил для другой Айя. Элайде не понравилось бы, если бы другие Айя узнали, что происходило во дворце, когда она была советницей королевы. «Жаль, что у нас не заготовлено никаких ложных известий, чтобы снабдить ими коричневую Айя», — легко сказала Илэйн. «Очень жаль, что коричневым сестрам, так же, как и красным, известно о родне. В лучшем случае они должны были узнать, что во дворце находится большое количество женщин, умеющих направлять, и у них не займет много времени, чтобы выяснить, кто они такие. Впоследствии это создаст множество всевозможных проблем. Однако эти трудности лежали где-то в будущем. «Всегда стоит смотреть вперед», — говорила Линни. «Однако, коли станешь слишком тревожиться о том, что случится на следующий год, запросто можешь споткнуться уже на завтра». «Не спускайте глаз с мастера Харндера и попытайтесь выяснить, кто его друзья. На первое время этого будет достаточно». Некоторые шпионы полагались в основном на свои уши, слушали праздную болтовню или подслушивали у дверей. Другие развязывали языки с помощью нескольких дружеских чаш вина. Чтобы противодействовать шпиону, надо сперва выяснить, каким образом он добывает то, что впоследствии продает. Авиенда, громко фыркнув, расправила свои юбки и приготовилась сесть прямо на ковер, прежде чем вспомнила, что на ней надето. Встретив предостерегающий взгляд Дайлин, Она вместо этого уселась на краешек стула. Просто воплощение придворной дамы со сверкающим взглядом. Разве что придворная дама не стала бы то и дело проводить большим пальцем по лезвию поясного ножа. Если бы ей позволили поступать по своему усмотрению, Авиенда перерезала бы глотку каждому шпиону, оказавшемуся в пределах досягаемости ее ножа. Шпионаж, по ее мнению, был низким занятием, как бы Илэйн не убеждала ее, что каждый обнаруженный шпион — это инструмент, который можно использовать к своей выгоде. К тому же далеко не каждый шпион работал на врагов. Большинство из тех, кого обнаружила горничная, брали деньги сразу из нескольких источников. И среди тех, которые удалось выявить, были король Муранди Роэдран, различные тайренские благородные лорды и леди, несколько знатных кайренцев и немало купцов. Довольно многие интересовались тем, что происходит в Кеймлине. Кто-то хотел знать, как здешние события отзываются на торговле. У кого-то имелись другие причины. Иногда могло показаться, что каждый здесь шпионил за каждым. «Госпожа Харфор», — произнесла Илэйн, — «вы еще не обнаружили глаз и ушей Черной башни?» Подобно большинству людей, при упоминании о Черной башне Дайлин передернула плечами и сделала большой глоток вина. Но Рин только слегка поморщилась. Она была исполнена решимости игнорировать тот факт, что они были мужчинами, способными направлять силу, несмотря на то, что не могла здесь ничего изменить. Для нее Черная башня была неудобством. «У них было недостаточно времени, миледи. Дайте им год, и вы обнаружите у нас лакеев и библиотекарей, получающих мзду и от них». «Полагаю, так оно и будет. Страшная мысль. Что еще у вас есть для меня сегодня?» «У меня был разговор с Йоаном Скеллетом, миледи. От того, кто однажды вывернул плащ наизнанку, всегда можно ожидать, что он вывернет его еще раз». И Скеллет так и сделал. Скеллет, парикмахер, состоял на жаловании у дома Араун и, стало быть, в настоящий момент был человеком Аримиллы. Бергитта на полуслове проглотила проклятие. По какой-то причине она старалась следить за своим языком в присутствии Рин Харфор и воскликнула страдальческим тоном. «Вы решились на разговор с ним, никого не спросясь?» Дайлин, которая не испытывала никаких угрызений совести относительно главной горничной, пробормотала себе под нос «Материно молоко». Илэйн еще ни разу не слышала, чтобы она ругалась. Мастер Норри, моргнув, чуть не уронил свою папку и постарался не глядеть на Дайлин. Главная горничная, однако, просто подождала, пока она и Бергитта выскажутся, и спокойно продолжила. «Я видела, что время настало, и Скеллет созрел. Один из тех, кому он передает свои донесения, покинул город и до сих пор не вернулся, в то время как другой волею судьбы сломал себе ногу. На улицах сейчас много льда в тех местах, где раньше были пожары». Судя по тому, как вкрадчиво она произнесла это, можно было предположить, что сломанная нога была волей не столько судьбы, сколько самой Рин Харфор. Жестокие времена открывают неожиданные способности в таких людях, на кого сроду не подумаешь. Скеллет согласен передать следующее свое донесение из города самолично. Он уже видел, как открывают врата, и не стал делать вид, что боится. «Можно подумать, сама госпожа Харфор с детства привыкла к тому, как купеческие повозки выезжают из дыры в воздухе». «Но что помешает этому парикмахеру сбежать, когда он окажется за городской стеной?» — — раздраженно спросила Бергитта, начав вышагивать перед камином со сложенными за спиной руками. Ее тяжелая золотистая коса, казалось, вот-вот встанет дыбом. «Если он сбежит, Араун найдет кого-нибудь еще, и вам снова придется охотиться за шпионом». «О, Свет, Аримилла, должно быть, слышала о вратах с первого дня, как здесь появилась, и Скеллет не мог не знать о них». Ее раздражало не то, что Скеллет может сбежать, или, по крайней мере, не только это. Наемники считали, что их наняли драться с солдатами, но они ничего не имели против того, чтобы за пару серебряных монет позволить одному-двум людям проскользнуть ночью через ворота в обоих направлениях. От одного-двух вреда не будет, так они полагали. Бергитта не любила, когда ей напоминали об этом. «Жадность не даст ему так поступить, миледи», — спокойно отвечала госпожа Харфор. «Когда он услышал о возможности получать деньги одновременно и от леди Илэйн, и от леди Ниан, у него глаза заблестели. Согласна, что леди Аримилла уже наверняка слышала о вратах, но тем правдоподобнее будет выглядеть, что Скеллет явился туда самолично. А если его жадность окажется настолько велика, что он попытается заработать еще больше, вывернув плащ в третий раз?» — спросила Дайлин. «Он может навлечь на нас большие неприятности, госпожа Харфор». Тон главной горничной стал несколько суше. Она никогда не переходила границы, но ей не нравилось, если кто угодно подозревал ее в небрежности. «В этом случае леди Ниан похоронит его в ближайшем сугробе, миледи, и я постараюсь, чтобы он осознал это. Терпением она никогда не отличалась, уверена, вам это известно. В любом случае, сведения, которые мы получаем из лагеря Аримиллы, мягко говоря, довольно отрывочные. А этот человек сможет увидеть там некоторые вещи, которые нам будет очень полезно знать. Если Скеллет скажет нам хотя бы, в каком лагере Аримилла, Эления и Ниан будут ночевать и когда, я самолично заплачу ему золотом», — задумчиво произнесла Илэйн. Эления и Ниан держались поблизости от Аримиллы, вернее, та держала их поблизости. А Аримилла была еще менее терпелива, чем Ниан, и еще меньше верила, что можно оставить что-либо без присмотра. Она проводила по полдня, объезжая лагерь за лагерем, и, по-видимому, никогда не ночевала на одном месте два раза подряд. «Это единственное, что я хочу знать», — Рин склонила голову. «Как скажете, миледи, я прослежу за этим». Главной горничной слишком часто приходилось воздерживаться от резких слов в присутствии мастера Норри. И сейчас она не подала виду, что услышала какое-либо неодобрение в свой адрес. Разумеется, Илэйн не хотелось отчитывать ее в присутствии посторонних. Госпожа Харфор, конечно, продолжала бы исполнять свои обязанности, как полагается, и, несомненно, не прекратила бы охотиться за шпионами, выслеживая их с не меньшим пылом, чем теперь, хотя бы потому, что их наличие во дворце было оскорблением для нее. Однако Илэйн пришлось бы каждый день сталкиваться с дюжиной несообразностей, дюжиной мелких неудобств, вдобавок ко всем прочим неприятностям, лучше не портить отношения с главной горничной. «Мы должны соблюдать фигуры танца с такой же точностью, как и наши слуги», — сказала ей как-то мать. «Либо ты постоянно нанимаешь все новых и новых слуг и тратишь время на их обучение, терпя неудобства, пока они не выучатся, лишь для того, чтобы вновь и вновь начинать все сначала. Либо ты принимаешь правила так же, как и слуги, и живешь спокойно, используя свое время на то, чтобы править». «Благодарю вас, госпожа Харфор», — произнесла Илэйн, получив от той еще один точно выверенный реверанс. Рин Харфор тоже была из числа женщин, знавших себе цену. «Мастер Норри, теперь выслушаем вас». Похожий на цаплю главный писец вздрогнул и отвел хмурый взгляд от Рин. В некотором роде он считал переходные врата своей сферой и полагал, что отнюдь не стоит относиться к ним несерьезно. «Да, миледи, разумеется». Его голос был сухим и монотонным. «Полагаю, леди Бергитте уже известила вас о купеческих караванах из Иллиана и Тира. Кажется, она имеет обыкновение поступать так, когда вы возвращаетесь в город». На мгновение его осуждающий взгляд остановился на Бергитте. Он боялся вызвать у Илэйн хоть малейшее недовольство, даже если та не кричала на него. Но он жил в соответствии с собственными правилами и сейчас слегка осуждал Бергитте за то, что та украла у него возможность самому перечислить повозки, бочки и мешки, прибывшие с караванами. Он любил свои цифры. По крайней мере, Илэйн надеялась, что он не слишком задет. Мастер Норри не отличался особым пылом, и было трудно сказать, насколько он огорчен. «Да, она рассказала мне», — ответила Илэйн, вложив в свой тон легкий оттенок извинения, в то же время недостаточный, чтобы смутить его. «Боюсь, что некоторые из Атан-Мейр покидают нас. С завтрашнего дня у нас будет вдвое меньше женщин, ставящих для нас переходные врата». Его паучьи пальцы пробежали по кожаной папке, прижатой к груди, словно он ощупывал находящиеся в ней бумаги. Илэйн никогда не видела, чтобы он заглядывал в какую-нибудь из них. «Что ж, мы справимся, миледи». Халвин Норри всегда справлялся. «Я продолжу. За вчерашний день и прошедшую ночь было 9 поджогов, немнемного больше обычного. 3 из попыток имели место на продуктовых складах. Ни одна не была успешной, поспешу добавить». Возможно, он и спешил добавить, но делал это тем же усыпляющим речитативом. «Если мне будет позволено высказать свое мнение, патрули и гвардии на улицах возымели действие. Количество нападений и краж уменьшилось и стало немного меньше обычного для этого времени года. Однако представляется очевидным, что поджоги направляет одна рука. Было уничтожено 17 зданий, все, кроме одного, пустовали». Он поджал губы, выражая неодобрение. Для него самого требовалось нечто гораздо большее, чем осада, чтобы заставить его покинуть Кеймлин. «И, по моему мнению, все эти здания подожгли для того, чтобы как можно дальше отвлечь пожарные повозки с водой от складов, где также предпринимались попытки поджогов. Сейчас я уверен, что подобную закономерность можно проследить в каждом из пожаров, что произошли за последние несколько недель». «Бергитте», — произнесла Илэйн. «Я могу попробовать нанести склады на карту», — с сомнением отвечала Бергитте, «и послать дополнительные патрули на те улицы, которые наиболее удалены от них. Но все равно это значит слишком полагаться на на удачу». Она не взглянула на госпожу Харфор, но Илэйн ощутила, как она слегка покраснела. «Любой может носить кремень и кресало в поясном кошеле, и понадобится только пара минут и пук соломы, чтобы разжечь огонь». «Делай, что можешь», — сказала ей Илэйн. «Это будет чистейшая удача, если им удастся поймать поджигателя за руку. И уж совсем невероятно то, что тот расскажет что-нибудь, кроме того, что получил деньги от человека, лицо которого скрывал капюшон. А для того, чтобы проследить путь этого золота до Аримилы или Элении, или Ниан, потребуется удача Мэтта Коултона. У вас есть что-нибудь еще, мастер Норри?» Потирая костяшками пальцев длинный нос, тот избегал ее взгляда. «Я имею сведения», — произнес он, колеблясь. «О том, что дома Марны, Араун и Сарант недавно одновременно получили очень крупные суды под свои поместья». Брови госпожи Харфор удивленно взлетели на лоб. Заглянув в свою чашку, Илэйн обнаружила, что каким-то образом успела ее опорожнить. «Банкиры никогда никому не говорят, какие суммы и кому они дают взаймы и под какое обеспечение». Но она не стала спрашивать, откуда Нори это известно. Это было бы неловко для них обоих. Она улыбнулась, когда ее сестра взяла у нее чашку, и затем снова нахмурилась, когда та вновь вернула ее полной. Авиенда, казалось, считала, что Илэйн должна пить слабый чай, пока он не польется у нее из ушей. Козье молоко, конечно, лучше, но и помои под видом чая тоже подойдут. Ну ладно. Она будет держать проклятую чашку в руках, но больше пить из нее она не станет. «Наемники!» — прорычала Дайлин. Ее глаза пылали так, что попятился бы и медведь. «Я всегда говорила и скажу снова. Проблема купленных мечей в том, что они продаются не навсегда». Она с самого начала противилась тому, чтобы нанимать бойцов для защиты города. Но факт оставался фактом. Без них Аримила со своей армией могла бы въехать в город через любые ворота, которые бы ей понравились. У них просто не хватило бы людей, чтобы охранять как следует все городские ворота, и совсем никого не осталось бы на стенах. Бергитта тоже была против наемников, однако признавала доводы Илэйн хоть и неохотно. Она по-прежнему не доверяла им, но сейчас лишь покачала головой. Усевшись на подлокотнике кресла поближе к огню, она поставила сапожок со шпорой на сиденье. «Наемники заботятся, если не о своей чести, то о своей репутации. Перейти на другую сторону — это одно, но предать ворота, которые ты охраняешь, — это совсем другое. Отряд, который сделает подобную вещь, никогда и нигде не найдет желающих нанять его вновь. Аримилле придется заплатить их капитану достаточно, чтобы он до конца своей жизни жил как лорд, и хотя бы убедить его людей в том, что их ждет не меньшая награда». Нори откашлялся. Даже этот звук казался каким-то тусклым. «Есть подозрение, что они занимали под обеспечение одних и тех же доходов с поместья дважды и даже трижды. Банкиры, разумеется, пока что не осведомлены об этом». Бергитта хотела было выругаться, но оборвала себя. Дайлин уставилась в свое вино таким хмурым взглядом, под которым оно могло бы прокиснуть. Авиенда схватила Илэйн за руку, но, слегка пожав, тут же отпустила. Огонь трещал в камине, несколько искорок чуть-чуть не долетели до ковра. «Отряды наемников необходимо взять под наблюдение». Илэйн подняла руку, предупреждая Бергитте. Та даже не успела открыть рот, но узы донесли многое. «Тебе придется найти где-нибудь людей для этого». «О, свет, похоже, им нужно следить за таким же количеством людей внутри города, как и снаружи. Вряд ли понадобится много людей, но мы должны знать, если они начнут вести себя подозрительно или скрытно. Бергитте, это может оказаться для нас единственным предупреждением». «Я тут подумала, что мы будем делать, если узнаем, что один из отрядов собирается продать нас», — сказала Бергитте с кривой ухмылкой. «Просто знать об этом мало. Если у меня не окажется под рукой людей, чтобы поспешить к тем воротам, которые, по моим сведениям, будут открыты. Но половина солдат в городе — наемники, половина из остальных — старики, которые еще несколько месяцев назад жили на пенсион. Я могу попробовать менять караулы наемников через нерегулярные промежутки времени. Им будет сложно открыть врага какие-нибудь ворота, если они не будут знать, куда их поставят завтра. Однако это все же не станет невозможным. Как бы Бергитта не утверждала, что из нее получится никудышный полководец, она видела больше битв и осад, чем 10 настоящих генералов вместе взятых. И она очень хорошо знала, как развиваются события в подобных случаях. Илэйн почти жалела, что у нее в чашке не вино. Почти. «Есть ли какая-нибудь надежда, что банкиры получат те сведения, которыми вы обладаете, мастер Норри, до того, как деньги будут выплачены?» Получив ссуды, некоторые могут решить, что предпочтительнее видеть на троне Аримиллу, а потом та сможет опустошить государственную казну, чтобы выплатить долг. Возможно, так все и задумано. Купцы следуют политическим ветрам, куда бы те ни дули. Банкиры же, как известно, иногда пытаются влиять на события. По моему мнению, это вряд ли возможно, миледи. Для этого им придется задать нужные вопросы нужным людям. А банкиры обычно не очень разговорчивые между собой. Да, думаю, это вряд ли возможно на настоящий момент. В любом случае, здесь уже ничего не поделать. Разве что признаться Бергитте, что теперь может появиться новый источник убийц и похитителей. Заметив, как помрачнело лицо ее стража и почувствовав ее донесшуюся по узам непреклонность, Илэйн поняла, что та догадалась. Теперь у нее осталось мало шансов ограничить число своих телохранителей 1 сотней. Совсем не осталось. «Благодарю вас, мастер Норри», — произнесла Илэйн. «Вы, как всегда, хорошо поработали. Дайте мне знать немедленно, если заметите какие-либо признаки того, что банкиры все же задали эти вопросы». «Разумеется, миледи», — пробормотал он, резко наклоняя голову, как цапля, увидевшая лягушку. «Миледи очень добра». Когда Рин и Норри покинули комнату, он придержал для нее дверь, кланяясь чуть более вежливо, чем обычно, а главная горничная ответила легким наклоном головы, проскальзывая мимо него в коридор. Авиенда не стала распускать малого стража, выставленного на время разговора. Лишь только дверь с тяжелым стуком закрылась, она произнесла. Кто-то пытался подслушивать. Илэйн покачала головой. Вряд ли можно выяснить, кто это был. Кто-то из черных сестер, любопытная женщина из родни, но, по крайней мере, им не удалось ничего услышать. Маловероятно, чтобы кому-нибудь удалось миновать малого стража Авиенды. Возможно, это не по зубам даже отрекшемуся. Но если бы это удалось, она сказала бы об этом сразу же. Дайлин приняла заявление Авиенды с большей обеспокоенностью, бормоча что-то о морском народе. Она никак не отреагировала, услышав, что половина ищущих ветер покидает дворец, поскольку рядом были Рин и Норри, но сейчас потребовала, чтобы ей рассказали все от начала до конца. «Я никогда не доверяла Зайде», — пробурчала она, когда Илэйн закончила. «Эта сделка, полагаю, неплохо скажется на торговле. Но меня бы не удивило, если бы Зайда послала одну из ищущих ветер подслушивать. Она кажется мне женщиной, которая хочет знать все. Просто на случай, если когда-нибудь это окажется полезным». Дайлин редко выказывала колебания, однако сейчас она помедлила, перекатывая свою чашу между ладонями. «Ты уверена, что этот маяк не может причинить нам вреда, Илэйн?» «Настолько, насколько вообще можно быть в чем-то уверенной, Дайлин. Если бы он собирался разрушить мир, думаю, это бы произошло». Авиенда засмеялась, но Дайлин слегка побледнела. «Вот ведь как! Иногда приходится смеяться просто для того, чтобы не заплакать. «Если мы надолго задержимся после ухода Норри и госпожи Харфор», — напомнила Бергитта, «кто-нибудь может заинтересоваться, в чем причина». Она махнула рукой в сторону стен, в сторону малого стража, которого не могла видеть. Она знала, тем не менее, что плетение еще не убрано. Ежедневные встречи с главной горничной и главным песцом всегда скрывали еще кое-что, кроме простого выслушивания отчетов. Все собрались вокруг Бергитты. Она переставила пару золотистых фарфоровых чашек работы от Аанмиейр на боковой столик и вытащила из внутреннего кармана короткой куртки, сложенную во много раз карту. Она всегда была там, за исключением того времени, когда Бергитта спала, но и тогда карта находилась у нее под подушкой. Расстеленная на столе карта показывала Андор от реки Эринин до границы с Алтарой и Муранди. Пожалуй, можно было сказать, что на ней изображен весь Андор, хотя земли, лежащие на самом западе, в течение многих поколений лишь наполовину контролировались Кеймленом. Ее вряд ли можно было назвать образцом картографического искусства, и многие детали на сгибах разобрать было невозможно, но все же карта показывала территорию достаточно хорошо. На ней были отмечены каждый город и каждая деревня, каждая дорога, мост или брод. Илэйн поставила свою чашку подальше от карты, чтобы случайно не плеснуть на нее, добавив еще одно пятно, и чтобы избавиться от этого жалкого подобия чая. «Порубежники уже на марше», — сказала Бергитта, показывая на леса к северу от Кеймлена, на точку, находящуюся на северной границе Андора. «Но пока что они продвинулись не намного. С такими темпами они будут больше месяца идти к Кеймлену». Круговыми движениями взбалтывая вино в своей серебряной чаше, Дайлин вглядывалась в темный напиток, затем внезапно подняла взгляд. «Я думала, что вы, северяне, привычны к снегу, леди Бергитта». Даже сейчас она не могла удержаться от провокации, и если запретить ей это, она только лишний раз уверится, что Бергитта что-то скрывает, и преисполнится решимости раскрыть ее секреты. Авьенда хмуро взглянула на Дайлин. Когда она не была исполнена благоговейного трепета перед Бергитте, то порой начинала яростно защищать ее от посягательств. Но сама Бергитта встретила взгляд Дайлин спокойно, и узы не передавали даже намека на тревогу. Ложь о своем происхождении давалась ей с каждым разом все легче. «Я уже давно не бывала в Кандоре. Это чистая правда. Хотя она не бывала там гораздо дольше, чем могла себе представить Дайлин. В те времена эта страна даже еще не называлась Кандором. Но независимо от того, кто к чему привычен, марш 200 тысяч солдат, не говоря уже о свет знает скольких людях, следующих за войском, представляет зимой нелегкую задачу. Хуже того, я посылала госпожу Акалин и госпожу Фоте в одну из деревень в нескольких милях к югу от границы. Сабейне Акалин и Юлания Фоте были женщинами родни, умеющими перемещаться. И они говорят, что местные жители уверены, что порубежники собираются зимовать там». Илэйн подсокала языком, хмуро разглядывая карту и измеряя пальцем расстояние. Она рассчитывала хотя бы на известия о порубежниках, если не на них самих. Слухи об армии такого размера, вторгшейся в Андор, должны были распространяться впереди нее, как огонь по сухой траве. Лишь совершенный глупец мог поверить, что они прошли все эти сотни лиг для того, чтобы попытаться завоевать Андор. Однако любой, услышав о них, начал бы строить предположения об их намерениях и о том, что теперь делать. Причем у каждого оказалось бы собственное мнение. Хоть бы слухи начали распространяться. Когда это произойдет, у нее появится преимущество перед всеми остальными. Именно она устроила так, чтобы порубежники пересекли Андор, и более того, она уже устроила так, чтобы они потом покинули его. Сделать выбор оказалось не так уж трудно. Если бы Илэйн решила останавливать их, пролились бы реки крови, и вряд ли бы ей удалось преуспеть в этом. А порубежники хотели всего лишь, чтобы их пропустили в Муранди, где, как они считали, найдут дракона Возрожденного. Это тоже было делом ее рук. Они скрывали причины, по которым искали Ранда, а Илэйн не собиралась выдавать им его истинное местонахождение, тем более что с порубежниками находилась чуть ли не дюжина Аис Седай, о которых они тоже умалчивали. Но когда слухи о них дойдут до верховных опор, «это должно сработать», — мягко произнесла Илэйн. «Если необходимо, мы можем сами распустить слухи о порубежниках». «Это должно сработать», — согласилась Дайлин и прибавила мрачным тоном. «До тех пор, пока Башер и Бейл держат своих людей в узде, это будет гремучая смесь. Порубежники, Аил и Легион Дракона, находящиеся в нескольких милях друг от друга. Не знаю, насколько можно быть уверенными, что шаманы не устроят какую-нибудь безумную выходку», — добавила она, фыркнув. По ее мнению, лишь полный безумец мог по доброй воле согласиться стать шаманом. Авиенда кивнула. Она спорила с Дайлин почти так же часто, как Бергитте, но шаманы обычно были тем пунктом, по которому их мнения сходились. «Я позабочусь о том, чтобы порубежники держались подальше от Черной башни», — уверила их Илэйн, хотя ее переполняли те же сомнения. Даже Дайлин знала, что Бейл и Башер постараются контролировать свои войска. Никто из них не хотел вступать в битву без нужды. И Даврам Башер, разумеется, не стал бы сражаться с собственными земляками. Но любой забеспокоится, когда речь идет об шаманах и о том, что они могут выкинуть. Илэйн скользнула пальцем от шестиконечной звезды, обозначающей Кеймлин, через несколько миль отделявших его от территории, узурпированной шаманами. Черная башня не была обозначена на карте, однако Илэйн слишком хорошо знала, где та расположена, по крайней мере, на достаточном удалении от Лугардского тракта. Провести порубежников в Муранди, не беспокоя шаманов, не должно оказаться сложным. Илэйн поджала губы при мысли о том, что не должна беспокоить шаманов. Но в ближайшее время с этим ничего нельзя было поделать, так что она мысленно отодвинула людей в черных куртках в сторону. С тем, с чем нельзя разобраться сейчас, ей придется разбираться позднее. А другие? Ей не нужно было пояснять. Еще шесть крупных домов оставались в стороне, по крайней мере от нее и Аримиллы. Дайлин заявила, что рано или поздно все они будут в лагере Илэйн. Однако до сих пор те не давали повода так думать. Сабейна и Юлания должны были собрать слухи также и об этих шести домах. Обе женщины последние 20 лет были корабейницами, привычные к тяжелым переходам, ночевкам в конюшнях или под открытым небом, а также к тому, чтобы слушать то, что говорят люди, и узнавать то, чего они не говорят. Обе казались великолепными разведчицами. Было бы очень жаль, если бы их пришлось отозвать в город, чтобы помогать плести переходные врата. «Судя по слухам, лорд Луан находится в дюжине мест одновременно, на западе и на востоке. Хмурясь на покрытую пятнами карту, словно местоположение Луана должно было быть на ней обозначено, Бергитте пробормотал ругательство, гораздо более грубое, чем было необходимо, поскольку теперь Рин Харфор не было рядом. «Все говорят, что он находится в соседней деревне или в той, которая за ней. Леди Лориен и лорд Аббель, по-видимому, просто пропали, как бы это ни было сложно для верховной опоры. По крайней мере, госпоже Акалин и госпоже Фате не удалось услышать ни слова ни о них, ни о ком-либо из дружинников дома Пендер или дома Траймане, ни о пеших, ни о конных. Это было очень необычно. Кто-то прилагал большие усилия, чтобы такого добиться. Абель всегда умел превращаться в бесплотный дух, когда хотел, — пробормотала Дайлин, — и всегда был готов поставить тебе подножку. А Элориен, проведя пальцами по губам, она вздохнула. Это слишком яркая женщина, чтобы взять, так и исчезнуть. Разве что она сейчас с Луаном или Абелем, или с обоими вместе. Эта мысль явно не приводила ее в восторг. «Что же до остальных четырех наших друзей?» — продолжала Бергитте. «То леди Арателли пересекла границу Муранди 5 дней назад, вот здесь». Она слегка коснулась карты, милях в 200 к югу от Кеймлина. 4 дня назад лорд Пелевар пересек границу в 5-6 милях к западу от этого места, а леди Аймлин здесь». «Еще в 5-6 милях западнее». «Поодиночке», — кивнула Дайлин. «С ними был кто-нибудь из мурандийцев? Нет?» «Это хорошо». «Возможно, Илэйн, они направлялись к своим поместьям. Если они и дальше будут идти по отдельности, мы будем знать наверняка». Эти три дома внушали ей наибольшее беспокойство. «Они могут направляться и домой». Бергитта, как всегда, неохотно согласилась с Дайлин. Перекинув свою искусно заплетенную косу через плечо, она сжала ее конец в кулаке, как могла бы сделать Найнев. Люди и лошади должны были устать после зимнего перехода по Муранди. Однако мы можем быть уверены, они двигаются. Авиенда фыркнула грубо, несмотря на то, что была в элегантном бархатном платье. «Всегда предполагаю, что твой враг поступит так, как тебе меньше всего хочется. Реши, что будет для тебя наименее приятно, и планируй, основываясь на этом». «Аймлин, Арателли и Пелевар не враги», — слабо запротестовала Дайлин. Как бы она ни надеялась, что те изменят свои предпочтения, пока что эти трое хотели видеть на троне саму Дайлин. Илэйн никогда не слышала о том, чтобы королеву принудили взойти на трон. Подобное вряд ли попало бы в исторические хроники, однако Аймлин, Арателли и Пелевар, казалось, собирались попробовать, и вовсе не потому, что надеялись сами получить власть. Дайлин не хотела править, однако вряд ли бы она оказалась плохим правителем. Причина заключалась в том, что в последний год своего правления Моргейс Тракант допускала ошибку за ошибкой, и лишь немногие знали или верили, что в течение всего этого времени она была пленницей одного из отрекшихся. Некоторые из домов готовы были посадить на трон кого угодно, только не еще одну представительницу из дома Тракант. «Чего мы бы меньше всего хотели от них?» — сказала Илэйн. «Если они разойдутся по своим поместьям, то выйдут из игры по меньшей мере до весны, а к этому времени все уже должно решиться. Если на то будет воля света, так оно и случится». «Но если они продолжат двигаться по направлению к Кеймлину?» «Без мурандийцев у них не хватит людей, чтобы бросить вызов Аремилле». Изучая карту, Бергитта потерла подбородок. «Если они еще не знают, что поблизости находятся аильцы и легион дракона, Вскоре узнают, но они осторожны. Никто из них не глуп настолько, чтобы без нужды спровоцировать сражение, в котором у них нет шансов победить. Я бы сказала, что они разобьют лагерь где-нибудь на востоке или юго-востоке, где смогут присматривать за происходящим и при необходимости вмешаться. Допив остатки вина, которое, должно быть, к этому времени уже совсем остыло, Дайлин тяжело вздохнула и прошла к столику, чтобы вновь наполнить свою чашу. «Если они идут к Кеймлину», — убитым тоном сказала она, — «значит, надеются, что Луана, Рателли или Эллориен присоединится к ним, а, возможно, и все трое». «Тогда мы должны понять, как не дать им добраться до Кеймлина, прежде чем наши собственные планы осуществятся, не сделав их при этом вечными врагами». Илэйн старалась придать своему голосу столько же твердости и уверенности, сколько было уныния в голосе Дайлин. «И мы должны иметь план на тот случай, если они прибудут сюда слишком рано». «Если это произойдет, Дайлин, ты должна будешь убедить их, что выбирать надо между мной и Аримилой. В противном случае мы окажемся в таком запутанном положении, из которого никогда не выберемся. И весь Андор вместе с нами». Дайлин охнула, словно получила удар в живот. Последний раз великие дома разделились поровну между тремя претендентками на львиный трон около 500 лет назад. И тогда за этим последовало 7 лет открытой войны, прежде чем королева была избрана. К этому времени все три первоначальные претендентки были уже мертвы. Илэйн машинально взяла свою чашку и отхлебнула. Чай уже остыл, но вкус меда взорвался у нее во рту. «Мед!» Она потрясенно взглянула на Авиенду, и губы ее сестры изогнулись в легкой усмешке. Заговорщицкой усмешке, поскольку Бергитта не могла понять толком, что произошло. Даже соединявшие их узы, обладавшие неожиданно высокой чувствительностью, не могли заставить ее ощутить вкус, который ощущала Илэйн. Хотя она, несомненно, почувствовала удивление и удовольствие Илэйн, когда та попробовала чай. Уперев кулаки в бока, Бергитта глядела на нее с подозрением. Точнее, пыталась, несмотря на все усилия, улыбка показалась и на ее лице тоже. Внезапно Илэйн поняла, что головная боль Бергитте прошла. Она не уловила момента, когда это случилось, но сейчас ее голова определенно не болела. «Надейся на лучшее, но планируй худшее», — сказала Илэйн. «Иногда все может обернуться наилучшим образом». Дайлин, которая ничего не знала о меде в чае Илэйн и ничего не понимала, кроме того, что все три ухмыляются друг другу, громко кашлянула. «Иногда, да не всегда. Если твой хитрый план удастся в точности так, как ты задумала, Илэйн, нам не потребуется поддержка Аймлин, Эллориен или кого-нибудь другого. Но это опасная игра. Для того, чтобы все сорвалось, достаточно...» Дверь по левую сторону от них отворилась, впустив поток холодного воздуха, и круглолицую женщину с ледяными глазами и золотым бантом под лейтенанта на плече. Должно быть, она постучалась, прежде чем войти, но даже если так, малый страж заглушил звук. Подобно Рассории, до того, как стать телохранительницей Илэйн, Цыган Сокорин была охотницей за рогом. По-видимому, караул сменился, пока шла беседа. «Хранительница мудрости Манаэли хочет видеть леди Илэйн», — объявила цыган, вытягиваясь во весь рост. «С ней госпожа Кариставан». От Сумека еще можно отвертеться, но не от Манаэли. Люди Аримиллы скорее стали бы чинить препоны Айс Седай, чем вздумали бы препятствовать кому-то из Аил. Однако лишь нечто важное могло привести в город хранительницу мудрости. Бергитта тоже понимала это. Она немедленно начала складывать карту. Авиенда убрала малого стража и отпустила источник. «Попроси их войти», — сказала Илэйн. Мнейли не стала ждать цыган, а Илка скользнула в комнату, как только плетение исчезло. Ее многочисленные браслеты из золота и резной поделочной кости загремели, когда она скинула свою шаль с плеч на локти, войдя в относительно теплое помещение. Илэйн не знала, сколько лет Манаэлле. Хранительницы мудрости не так тщательно скрывали свой возраст, как Айс Седай, но, тем не менее, о нем они не распространялись. Однако по виду она была средних лет. Ее длинные по пояс золотистые волосы отблескивали рыжиной, но в них не было и намека на седину. Слишком низкорослая для Илки, ниже Илэйн, с мягким добрым лицом, она вряд ли была настолько могущественна в силе, чтобы быть принятой в Белую башню. Но не могущество ценилось среди хранительниц мудрости, так что она занимала очень высокое положение. Для Илэйн и Авиенды важнее было то, что она была повивальной бабкой при их перерождении в первых сестер. Илэйн присела перед ней в реверансе, игнорируя неодобрительное фырканье Дайлин. Авиенда низко поклонилась, сложив руки на животе. Не считая ее долга перед своей восприемницей, согласно обычаям Аил, она в конце концов была всего лишь ученицей у хранительниц мудрости. «Полагаю, ваша необходимость в уединении отпала, поскольку вы убрали охранное плетение», — произнесла Манаэлле. «И настало время, когда я должна проверить твое состояние, Илэйн Тракант. Это необходимо делать дважды в месяц до окончания твоего срока». Почему она так хмурится, глядя на Авиенду? О, свет, конечно же, ее бархат. «А я пришла посмотреть, что она будет делать», — сказала Сумека, входя в комнату вслед за хранительницей мудрости. Сумека была внушительной крепкой женщиной, с уверенным взглядом, в хорошо скроенном желтом шерстяном платье с красным поясом. В ее прямых черных волосах поблескивали серебряные гребни, а на высоком воротнике — серебряная круглая брошь, отделанная красной эмалью. Она могла бы сойти за знатную даму или преуспевающую купчиху. Когда-то она была робкой, по крайней мере, в окружении Айс Седай, но это время прошло. Ее больше не смущали ни Айс Седай, ни солдаты гвардии королевы. «Ты можешь идти», — сказала она, обращаясь к цыган. «Это тебя не касается». Ее не смущали благородные, если уж на то пошло. «Вы также можете оставить нас, леди Дайлин, и вы, леди Бергитте». Она окинула Авиенду изучающим взглядом, словно раздумывая, не добавить ли и ее в этот список. «Авиенда может остаться», — сказала Манаэлле. «Она пропустила очень много уроков, но все равно должна будет научиться этому рано или поздно». Сумека кивнула, соглашаясь на Авиенду, но бросила холодный, нетерпеливый взгляд на Дайлин и Бергитте. «Нам с леди Дайлин надо поговорить», — произнесла Бергитте, засовывая сложенную карту обратно во внутренний карман своей красной куртки и направляясь к двери. «Я сообщу тебе вечером, что мы надумали, Илэйн». Дайлин негодующе взглянула на нее, почти так же негодующе, как смотрела на Сумека, но поставила свою чашу на один из подносов. Она попрощалась с Илэйн и приготовилась уходить, с видимым нетерпением поглядывая на Бергитте, которая, наклонившись к Манаэлле, долго что-то шептала ей на ухо. Та ответила коротко, но так же тихо. О чем они там шепчутся? Не иначе, как о козьем молоке. К Когда дверь за Цыган и двумя другими женщинами закрылась, Илэйн предложила снова послать за вином, поскольку то, что оставалось в кувшинах, уже остыло, но обе ее гости отклонили предложение. Сумека отрывисто, а Мнаэлли вежливо, но явно думая о другом. Хранительница мудрости изучала Авиенду так пристально, что та начала краснеть и смотреть в сторону, теребя свои юбки. «Не нужно ругать Авиенду за ее наряд, Мнаэлли», — сказала Илэйн. «Я попросила ее так одеться, и она поступила так из уважения ко мне». Мнаэлли, поджав губы, немного подумала, прежде чем ответить. «Первые сестры должны оказывать друг другу знаки уважения», — произнесла она наконец. «Ты знаешь свой долг перед своим народом, Авиенда. До сих пор ты хорошо справлялась с этой непростой задачей. Ты должна учиться жить одновременно в двух мирах, так что тебе стоит научиться и тому, чтобы чувствовать себя удобно в этой одежде». Авиенда была расслабилась, но Мнаэлли продолжила. «Но не слишком увлекайся. С этого дня ты будешь проводить каждые третьи сутки в наших палатках. Можешь вернуться вместе со мной завтра. Тебе предстоит еще очень многому научиться, прежде чем ты сможешь стать хранительницей мудрости. И это также твой долг, не меньше, чем служить связующей нитью». Илэйн протянула руку и взяла сестру за руку. И когда Авиенда попыталась выдернуть ее после первого пожатия, не отпустила ее. После короткого колебания Авиенда тоже сжала ее руку. Как ни странно, но то, что Авиенда была с ней, восполняло Илэйн отсутствие Ранда. Она была не просто сестрой, но сестрой, которая тоже любила его. Они могли делиться друг с другом силой и заставлять друг друга смеяться, когда им хотелось плакать. И они могли плакать вместе, когда это было необходимо. Провести одну ночь из трех в одиночестве, скорее всего, означало проплакать ее в одиночестве. «О, свет, что Ранд там делает? Этот ужасный маяк на западе по-прежнему пылал так же ярко, как и прежде, и она была уверена, что Ранд находится в самой середине этого. Ни одна частица не изменилась в узах, связывающих ее с ним, но Илэйн была уверена». Внезапно она осознала, что стискивает руку Авиенды с неимоверной силой, и Авиенда отвечает не менее яростным пожатием. Они ослабили свою хватку в один и тот же момент. Однако ни одна из них не отпустила руку другой. «Мужчины доставляют беспокойство даже тогда, когда находятся далеко», — тихо произнесла Авиенда. «Это верно», — согласилась Илэйн. Мнаэлли улыбнулась, услышав их обмен репликами. Она была в числе немногих, кто знал о том, что они связали Ранда узами, а также о том, кто был отцом ребенка Илэйн. Никто из женщин родни, впрочем, не подозревал об этом. «Полагаю, Илэйн, ты позволила мужчине причинить тебе все беспокойство, какое только возможно», — натянуто сказала Сумеко. Закон родни следовал правилам башни для послушниц и принятых, запрещая женщинам не только иметь детей, но и заниматься всем, что могло привести к их появлению. И они очень жестко придерживались этого требования. Когда-то женщина родни скорее проглотила бы собственный язык, чем признала, что Айс Седай в чем-то не следует принятому у родни правилу. Однако с тех пор многое изменилось. «Мне еще нужно сегодня переместиться в Тир, чтобы привезти завтра обоз с зерном и маслом. А уже довольно поздно, Так что, если вы закончили беседовать о мужчинах, я бы предложила вам дать Манаэлле сделать то, ради чего она сюда явилась. Манаэлле поставила Илэйн перед камином достаточно близко, чтобы жар от почти прогоревших поленьев стал почти непереносимым. «Лучше, чтобы будущей матери было очень жарко», — объяснила хранительница мудрости. Затем ее окружило сияние Саидар, и она начала сплетать пряди духа, огня и земли. Авиенда наблюдала за ней не менее жадно, чем Сумеко. «Что это?» — спросила Илэйн, когда плетения окружили ее и проникли внутрь ее. «Это что-то вроде искательства?» Каждая Айс Седай во дворце пробовала применить к ней это плетение, хотя лишь Мерилиль обладала достаточным искусством в исцелении, чтобы оно принесло какую-то пользу. Но все они смогли лишь определить, что она носит ребенка. Илэйн почувствовала слабое покалывание или что-то вроде жужжания внутри себя. «Не говори глупости, девочка», — рассеянно сказала Сумеко. Илэйн приподняла бровь и даже подумала, не помахать ли у той перед носом своим кольцом великого змея. Но круглолицая женщина, казалось, даже не замечала ее. Она могла также не заметить и ее кольцо. Сумеко наклонилась вперед, вглядываясь так, словно могла видеть плетение внутри тела Илэйн. «Хранительницы мудрости узнали об исцелении от меня и от Найнев, полагаю», — добавила она спустя мгновение. «О, Найнев взвилась бы до небес, как фейерверк иллюминаторов, услышав это. Но, с другой стороны, Сумека с тех пор уже давно перещеголяла Найнев. А простому способу они научились от Айс Седай». Короткое фырканье, напоминавшее звук рвущегося холста, показало, что Сумека думала о простом способе, единственном способе исцеления, который был известен Айс Седай на протяжении тысяч лет. «А это что-то другое. Такое, что знают только хранительницы мудрости». «Это называется поглаживание ребенка», — сказала Манаэлле рассеянным тоном. Основная часть ее внимания была направлена на плетение. Простое искательство, направленное на то, чтобы выяснить, что беспокоит пациента, оно действительно было простым, если подумать, было бы к этому времени уже давно закончено. Но она изменила потоки, и жужжание внутри Илэйн изменила тон, становясь глубже. «Возможно, это какая-то часть исцеления. Это похоже на исцеление, но мы знали это плетение задолго до того, как нас отправили в трехкратную землю. Некоторые из приемов использования потоков действительно похожи на то, что показывали нам Сумека Крестован и Найни Фалмира. Прибегая к поглаживанию ребенка, можно узнать о здоровье матери и ребенка, а изменяя плетение, возможно излечить недомогание обоих. Но это не поможет женщине, не носящей дитя, или мужчине, разумеется». Жужжание становилось громче. Казалось, что теперь уже любой в состоянии услышать его. У Илэйн возникло ощущение, что зубы у нее начали вибрировать. Мысль, которая приходила ей прежде, вспомнилась сейчас, и она спросила: «А может ли сила повредить моему ребенку, если я буду сама ее направлять?» «Не больше, чем твое дыхание». Манаэлле позволила плетениям исчезнуть, довольно улыбаясь. «У тебя двое». «Еще слишком рано, чтобы можно было сказать, мальчики это или девочки, но они здоровы так же, как и ты». «Двое». Илэйн обменялась с Авиендой радостной улыбкой. Она почти что чувствовала восторг своей сестры, у нее будут двойняшки, дети Ранда. Она надеялась, что это будут мальчик и девочка, или два мальчика. Две девочки значительно осложнили бы вопрос о престолонаследии. Еще никто не получал розовый венец в такой ситуации. Сумека многозначительно хмыкнула, показывая на Илэйн, и Манаэли кивнула. «Делай в точности так же, как я, и ты сама все увидишь». Глядя, как Сумеко обнимает источник и формирует плетение, она снова кивнула, и круглолицая женщина позволила им погрузиться в Илэйн, слегка охнув, словно сама ощутила возобновившееся гудение. «Тебе не придется беспокоиться об обычных недомоганиях беременных», — продолжала Манаэлли. «Но ты можешь обнаружить, что иногда тебе трудно направлять. Пряди могут ускользать от тебя, словно смазанные жиром, или таять, как дым, так что тебе придется делать все новые и новые попытки, чтобы создать простейшее плетение или удержать его. В ходе беременности это может развиваться. Возможно, ты даже совсем не сумеешь направлять силу, пока трудишься над тем, чтобы дать жизнь своим детям. Но все придет в норму после того, как они родятся. У тебя также вскоре появятся перепады в настроении, если это уже не началось. В одну минуту ты будешь плакать, а в следующую — раздражаться. Для отца твоего ребенка самым мудрым будет ходить на цыпочках и держаться от тебя подальше, насколько это возможно». Я слышала, что она уже собиралась оторвать ему голову этим утром, пробормотала Сумека. Отпуская плетение, она выпрямилась и поправила красный пояс на талии. «Это замечательно, Манаэлли. Я никогда не думала, что существует плетение, которое можно использовать только на беременных». Губы Илэйн сжались, но она сказала лишь: «И все это ты можешь сказать благодаря такому плетению, Манаэлли?» «Пусть лучше люди думают, что ее дети от Дойлина Меллора, дети Ранда Алтора, станут мишенью. За ними будут охотиться из страха, ненависти или из желания власти. Но никто не станет обращать особенного внимания на детей Меллора. Возможно, даже он сам. Да, так будет лучше всего». Манаэлли откинула голову, рассмеявшись так, что ей пришлось вытереть уголки глаз своей шалью. «Я могу все это сказать благодаря тому, что сама выносила семерых детей и имела трех мужей, Илэйн Тракант. Способность направлять силу защищает тебя от недомоганий беременности, но за это приходится платить по-другому. Давай, Авиенда, ты тоже должна попробовать, только осторожно, в точности так же, как я». Авиенда с пылом обняла источник, но прежде чем начать сплетать пряди, она отпустила Сайдар и повернула голову, чтобы взглянуть на темную панель стены, на запад. То же самое сделали и Илэйн, и Манаэлли, и Сумека. Маяк, горевший так долго, вдруг просто исчез. Только что он был там, яростный факел Сайдар, и вот уже исчез, словно никогда и не существовал. Массивная грудь Сумека приподнялась от глубокого вздоха. «Думаю, сегодня произошло что-то невероятно чудесное или ужасное», — тихо промолвила она. «Боюсь узнать, что именно». «Чудесное», — сказала Илэйн. «Все уже свершилось, что бы это ни было, и Рант остался жив. Это само по себе было достаточно чудесно». Манаэлли испытующе посмотрела на девушку, Зная об их связи, она могла угадать остальное, но лишь задумчиво потрогала одну из своих цепочек. В любом случае, хранительница мудрости скоро вытрясет это из Авиенды. Стук в дверь заставил всех вздрогнуть, всех за исключением Манаэлли. Делая вид, что не заметила, как дернулись остальные, она излишне сосредоточенно принялась поправлять свою шаль, что сделало контраст еще сильнее. Сумека закашлялась, пытаясь скрыть свое замешательство. «Войдите!» — громко сказала Элейн. Чтобы ее было слышно за этой дверью, приходилось чуть ли не кричать, даже без охранного плетения. Кассейли просунула голову в комнату, держа шляпу с плюмажем в руке, затем вошла и осторожно закрыла за собой дверь. Белые кружева на ее воротнике и манжетах были свежими. Кружева и львы на ленте сверкали, а кераса сияла так, словно ее только что отполировали. Но было понятно, что она вернулась к своим обязанностям, едва-едва приведя себя в порядок после двухдневной поездки. «Простите, что прерываю вас, миледи, но мне показалось, что вы должны немедленно узнать об этом. Морской народ в бешенстве, те, что остались здесь. Похоже, что пропала одна из их учениц». «Что еще?» — спросила Элейн. Пропавшей ученицы было бы более чем достаточно, но что-то в лице Кассейли говорило ей, что это еще не все. Гвардеец Азери упомянула, что видела Мэри Лиль Седай, покидающую дворец, 3 часа назад. Неохотно сказала Кассейли. С ней была женщина в плаще с капюшоном. Они взяли лошадей и вели с собой навьюченного мула. Юрит сказала, что руки второй женщины были покрыты татуировкой. «Миледи, ни у кого не было оснований следить за...» Элейн подняла руку, призывая ее к молчанию. «Никто и не допустил ошибки, Кассейли. Никого нельзя винить в случившемся». «По крайней мере, никого из ее гвардии». «Вот это сюрприз!» «Талаан и Метарра, две ученицы, ищущих ветер, были очень умелы в силе. Если Мерилель удалось уговорить одну из них попробовать стать Айс Седай, то зеленая сестра сумела бы убедить и себя, что если она возьмет девушку туда, где ту смогут принять в послушницы, то это окажется достаточно весомой причиной нарушить собственное обещание учить ищущих ветер, которые страшно огорчатся, потеряв Мерилель, и просто придут в ярость из-за потери ученицы. Они-то будут винить всех подряд, и Элейн больше всех. «Все уже знают, что Мерилель ушла?» — спросила она. «Еще нет, миледи, но те, кто седлал лошадей и навьючивал их мула, не станут держать язык на привязи. В конюшнях не так-то много тем, о которых можно посплетничать». Искорка оборачивалась пожаром, и мало шансов, что удастся потушить его до того, как он подберется к амбарам. «Надеюсь, Манаэлли, позже вы не откажетесь пообедать со мной», — сказала Элейн. «Но сейчас вы должны меня извинить». Несмотря на долг перед восприемницей, она не стала дожидаться согласия Аилки. Если вовремя бросится тушить огонь, возможно, амбары еще удастся спасти. Возможно. «Кассейли, извести Бергитту и скажи ей, что я хочу, чтобы немедленно послали приказ караулам у ворот, следить, не проедет ли Мерилель. Знаю, знаю, она уже может быть за пределами города, и в любом случае стражники не станут останавливать Айс Седай. Но, возможно, им удастся задержать ее или напугать ее спутницу, так что та побежит обратно в город прятаться. Сумека, не могла бы ты попросить Рианы выделить всех женщин родни, кто не может перемещаться, чтобы они начали обыскивать город, Надежды мало, но, возможно, Мерилиль решила, что уже слишком поздно, и не стоит выезжать из города на ночь глядя. Проверьте каждую гостиницу, включая Серебряного Лебедя. И Илэйн надеялась, что Ранд действительно сделал сегодня что-то чудесное. Но сейчас она не могла тратить время даже на размышления об этом. Ей необходимо завоевывать трон и разобраться с разъяренными Атаан Миэйр, пока те не обратили свой гнев на нее. Одним словом, это был не такой же день, как и любой другой после ее возвращения в Кеймлин. А это означало, что хлопот у нее полон рот.